Глава 585. Огромная тень. Часть 1. Пух. Гигантская механическая рука внезапно схватила директора Академии. Давление огромных пальцев было достаточно сильным, чтобы пробить броню. Кровь, плоть и осколки доспехов, проскальзывая между пальцами, медленно падали на пол. «Ты невозможно!» Граф Пелла, выплюнув изо рта скопившуюся там кровь, попытался освободиться, но судя по виду огромной руки, достаточно большой, чтобы охватить все его тело, размер брони, должно быть, был намного больше, чего он себе представлял. Стоявшая сбоку Иша упала на землю, маленькое личико сильно побледнело, девушка лишь всхлипывала, не в силах что-либо сказать. Движение и неподвижность, и не янь, небо и земля, все в этом мире усиливает и сдерживает друг друга, задумчиво сказал Лушен. На его теле начали проступать странные, черно-фиолетовые узоры. Ра-ар-р-г-г-х, находящийся снаружи здания сиятельный король, кажется, наконец, заметил, что происходит внутри. Яростно взревев, он протянул к нему свою огромную руку. Гигантская рука, длиной в дюжину метров, пробив угол учебного блока, метнулась к Лушину. В этот момент раздался громкий взрыв, сопровождаемый дрожью земли. «Я не хотел доводить до такого. Увы, ты испортил мне настроение», — посмотрел на графа Пеллу Лушен. Фиолетовая броня, только что душившая Ишу, была разбита вдребезги. После появления огромной руки, она превратилась в груду окровавленной плоти. «Давайте поскорее с этим покончим. Пришло время опустить занавес на этот фарс», — Лушен посмотрел на сиятельного короля, с ревом несшегося по улице. «Почувствуй боль», — подняв руку к небу, Лушен сжал кулак. «Скорбь всего сущего». Бум. В одно мгновение снаружи из земли поднялась огромная ладонь шириной более 20 метров. С громким треском вцепилась в нижнюю часть тела сиятельного короля. Ра-ар-р-г. Подняв голову, зарычал последний. Вырвавшись из схватки огромной руки, он устремился к Лушину. Бум. Однако в этот момент из земли вырвалась вторая рука, вжав сиятельного короля в землю. Затем появилась третья рука, четвертая рука, пятая. Огромные черные руки были сделаны из грубых минеральных пород. Они были очень далеки от изысканной брони, однако их было слишком много. Примерно через полминуты здание рухнуло. Земля трескалась, и из нее высовывались гигантские черные руки. Они устремлялись к небу, словно жаловались небесам на испытываемую ими боль. Буквально через минуту бесчисленные черные руки торчали из-под земли на территории всей Платиновой Академии. Некоторые из них продолжали хватать сиятельного короля. Наслаиваясь друг на друга, они образовывали огромный улей. «Ра-ар-р-г!» — взвыл сиятельный король. Вскоре его окружало столько рук, что была видна лишь броня на его лице. Бам! Вскоре руки закрыли и его лицо. Лушен смерил презрительным взглядом жалкий доспех директора. В этот момент позади него поднялась огромная тень, достаточно большая, чтобы накрыть половину академии. Верхняя часть здания была разрушена, и теперь перед всеми присутствующими во всей красе предстало ночное небо. Возвышающаяся за спиной Лушена гуманоидная фигура в высоту достигала более 1000 метров. Ху! Огромная фигура, вытянул указательный палец, положила его на землю перед Лушеном. «Ты идешь?» — посмотрел он на сидящую на земле Ишу, изобразив нежную улыбку. В голове у Иши все помутилось. Череда только что произошедших событий слишком сильно потрясла ее разум. Она чувствовала себя так, словно вся ее жизнь до этого момента была сплошь фальшивой. «Иди сюда!» — Лушен протянул вперед руку. После того, как Иша забралась в центр ладони, огромная черная механическая рука подняла ее вверх. Вниз обрушилось огромное количество щебня. В этот момент Суань Шихуэй резко пришла в себя. Лушен и Иша поднимались все выше. Огромная рука подняла их так высоко, что они буквально растворились в ночной тени. Суань Шихуэй резко вернулась в настоящее. Она едва чувствовала свое тело, настолько она онемела. Сердце бешено колотилось в груди, словно все ее кровеносные сосуды одновременно резко расширились. «Какая ужасающая сила!» — прошептала шокированная девушка. Она перевела взгляд на графа Пеллу, раздавленного огромной черной рукой. Немного постояв, она, вытащив из ножен нож, медленным шагом направилась к графу. «Все кончено, дядя. Что это такое?» Бах и король грома сражались с мастером занавеса, светочем Северной горы. Внезапно верхушка здания затряслась. Бум! Они увидели, как невообразимых размеров черная рука, поднявшись с земли, потянулась к небу. «Что же вы, ребята, натворили?» — встревоженно воскликнул светоч Северной горы. Большая часть армии Железного Занавеса располагалась неподалеку. Если огромные руки случайно их раздавят, Железный Занавес понесет большие потери. «Мы ничего такого не делали», – пожал плечами Бах. «Почему бы тебе не задать этот вопрос здешнему хозяину, этой мерзкой, порочной, белокожей свинье? Может, это тоже секретное оружие Академии?» – холодно сказал король Грома. «Почему ты так думаешь?» – озадаченно спросил Бах. «Потому что это», – подняв руку, король Грома указал за спину Баха. Бах, кажется, и сам что-то почувствовал. Он медленно обернулся. «ТВ твою ж мать, что это за чертовщина?» Бах был ошарашен. Он и раньше видел большие комбинированные доспехи, но никогда они не достигали такого размера. Это была броня высотой в 1000 метров. Почему это так похоже на фильм о вторжении инопланетян? Огромная фигура заслонила лунный свет. Тень накрыла сразу всех троих. Светоч Северной горы не мог выдавить из себя ни звука. Сорвавшись с места, он бросился к нижним этажам. «Даже не надейся сбежать!» — крикнул король Грома, собираясь броситься в погоню. «Забудь о нем!» — остановил его Бах. «Никто из здесь присутствующих не сможет сбежать!» Король Грома посмотрел в сторону, куда смотрел Бах. Увидел сиятельного короля, покрытого множеством рук, медленно погружающегося в землю. Сиятельный король яростно рычал, пытаясь вырваться, но все было бесполезно. Все больше и больше огромных рук, опускаясь сверху, выдавливали его в землю. Послышались слабые звуки гнущегося металла. Вскоре сиятельный король превратился в бесформенное нечто. «Может, секретное оружие Академии вышло из-под контроля?» — глубоким голосом спросил король Грома. «Поначалу я тоже так думал, но взгляни на это». Бах указал на правое плечо и левую часть груди гигантской фигуры. Король Грома посмотрел в указанном направлении, увидел огромную руку, поддерживающую в воздухе Лу Шэна и Шу. Лу Шэн стоял в самом центре ладони, сверху глядя на Академию. Его одежда развевалась на ветру. Король Грома не мог не испытать благоговейного трепета. Босс устроил такое грандиозное шоу. Мадам Бёль медленно извлекла бензопилу из валяющихся у ее ног доспехов. Вытерев кровь с лица, посмотрела на Лу Шэна и Шу, сверху наблюдающих за происходящим. Какой невероятный сюрприз! Мадам Бёль почувствовала, как ее кровь закипает. Она закипала от только что произошедшего взрыва. В углу Полулики медленно отнял пальцы от лежащего перед ним солдатского доспеха. Похоже, завтрашние заголовки будут посвящены уничтожению Платиновой Академии. В сравнении с нашей наградой, завтрашняя награда босса пробьет небеса. Нет нужды ждать до завтра, можно получить награду уже сейчас. На лице мадам Бёль расцвела ослепительная улыбка. «Похоже, на этот раз мы сделали правильный выбор. Настало наше время, я с нетерпением жду этого момента», — облизнув пальцы, Полулики хихикнул. Байши рычал от ярости. Его львиноголовый гуманоидный доспех, внезапно изменивший направление движения, чтобы увернуться от огромной руки, отлетел в сторону. Вокруг него продолжали появляться огромные руки, без устали пытающиеся его схватить. Однако он был слишком быстр. Огромные руки не могли за ним угнаться. Все, на что они были способны, — сокрушать другие, попадающиеся им на пути солдатские доспехи. Армия Белого Пера несла огромные потери. Армия Железного Занавеса и некоторые члены Академии были утянуты под землю бесчисленными черными руками. Многие из присутствующих стали жертвами атак своих же товарищей, не делающих различий между друзьями и врагами. Территорию Академии наполнил визг и вой. Земля вокруг была залита кровью, завалена отрубленными конечностями и фрагментами брони. Ша-ша-ша-ша. Огромная черная рука была расколота надвое серебристо-белым холодным светом. Байши, новоприбывший, опустился рядом с львиноголовым доспехом. Это был недавно ушедший, великолепно выглядящий ядовитый дракон Гарканди. Последний пребывал в шоке. «Что это за твари?» — яростно закричал он. Рядом с ним из земли выскочила большая группа механических рук, которая в считанные секунды сломала строй армии Белого Пера. К сожалению, он пришел слишком поздно. «А ты присмотрись внимательнее. Все еще не знаешь, кто это», — сказал Байши, глядя на огромную черную фигуру. На ладони фигуры стояли двое. К его удивлению, одной из этих двоих была обычная девушка Иша, которую он не так давно поймал. Ядовитый дракон посмотрел в ту же сторону. Едва он увидел Лу Шэна и Шу, в его душе вспыхнуло пламя ярости, однако оно быстро погасло, сменившись благоговением. Похоже, нам нужно отсюда как можно быстрее убраться. Байши вполне спокойно смотрел на все чаще появляющиеся земли черные руки. Нет, моя армия. Армия белых перьев все еще здесь. Зарычал ядовитый дракон. Я убью этого человека и покончу с этим. Он решительно направился к огромной фигуре, ловко уворачиваясь от вездесущих черных рук. Некоторое время Байши молчал, затем последовал его примеру. За Федерацию. Такой доспех не должен принадлежать простому смертному. Ты, бог, не удержавшись, мягко спросил Айша. Высоко в небе дул холодный ветер, от которого их одежда громко хлопала. Лушен приобнял Айшу. На его лице отразилась мягкая нежность. Я Джорин. Даже обладая огромной силой, человек не может стать богом. Он ущипнул Айшу за щеку. Почему мне кажется, что это все сон? Пребывая в какой-то бессознательной прострации, сказала девушка. И у меня такое предчувствие, что ты в любой момент можешь меня оставить. Она протянула руку, собираясь дотронуться до лица Лушина. Однако ее ладонь зависла в воздухе. У нее не хватило смелости его коснуться. Это так нереально, пробормотал Айша. Ее взгляд был затуманен. Глава 586. Огромная тень. Часть 2. Лушен замолчал. Он никак не мог остаться здесь с Айшей. Единственное, что он мог сделать, устроить ее будущее. «Давай поговорим о чем-нибудь другом», — попытался он сменить тему. «Давай лучше поищем членов железного занавеса». «Ах да, а еще нужно найти ядовитого дракона Гарканди». Он посмотрел вниз, быстро нашел отступающих солдат армии Белого Пера. Многочисленные силы армии Белого Пера превратились в горстку немощных, прячущихся по углам, солдат. С того места, где он стоял, они выглядели россыпью белого песка. В голову Лушина прошло несколько вероятных сценариев устройства этого мира. Все остальное, кроме Эши, было легко. Мужчина тяжело вздохнул. Приказал огромной фигуре медленно вытянуть руку. Огромная броня, названная им Скорбящим Королем, на самом деле была его первой базовой броней. Используя большое количество внешних дополнений, полученных от корпорации США, он улучшил оборудование для добычи и очистки полезных ископаемых. Потом приказал инженерам корпорации США при помощи этого оборудования начать добычу специальных руд. Технология изготовления брони держалась в секрете, но все знали, из чего она производится. Сырье было совсем недорогим. Многие виды материалов могли стать основным элементом брони. В этом бизнесе участвовала и корпорация США. Хотя отец и сын, стоявшие во главе корпорации, не были уверены в намерениях Лушина, руда для них не была чем-то значимым. Она была всего лишь недорогим сырьем, предназначенным для переработки. Таким образом, Скорбящий Король покрыл себя огромным количеством руды, заменив ею некоторые внешние дополнения. Хотя связывающие системы не были идеальны, Лушен обладал объемной силой слияния, компенсирующей этот недостаток. Сила слияния была удивительной вещью. Даже если в броне были какие-то изъяны, пока сила слияния человека была достаточно сильна, он мог продолжать сражаться. У Лушина не было ничего, кроме его огромной силы слияния. Он заставлял Скорбящего Короля постоянно поглощать сырую руду. Затем приказал броне прорыть себе путь от озера до Платиновой Академии. Здесь, под Платиновой Академией, он наткнулся на минеральную жилу. В течение месяца Скорбящий Король продолжал увеличивать свое тело, отращивая бесчисленные руки, напоминающие ветви деревьев. Они позволяли ему углубляться в недра земли. Таким образом строились все туннели, которые должны были быть подготовлены заранее. Однако корпорация США, оказывающая ему помощь, не имела об этом ни малейшего представления. Единственным человеком, который знал об этом плане, был Лушен. Все проблемы, что возникали во время этого масштабного предприятия, легко разрешались при помощи его огромной силы слияния. Скорбящий Король был ужасающим существом, продуктом его силы слияния и накопленных минеральных руд. В настоящий момент тело Скорбящего Короля охватывало практически все подземелье Платиновой Академии. Огромная гуманоидная фигура, возвышавшаяся над землей, была всего лишь его частью. «Иди, уничтожь всех, включая железный занавес и армию Белого Пера», Лушен указал на армию Белого Пера, принимающую участие в этой операции. «Пыша-ша-ша». Огромное количество черных рук, вырвавшись из тела гигантской фигуры, устремилось в погоню за остатками армии белых перьев. Вскоре оставшиеся в живых были полностью уничтожены. Пришла пора заняться армией железного занавеса. Лушен перевел взгляд на близлежащие руины. Возле развалин спортзала виднелось скопление черных пятен. Используя тень руин, Они пытались спрятаться от вездесущих черных рук. «Вперед!» — скомандовал он. Талия, стоявшей позади него огромной фигуры, внезапно взорвалась. Металлические руки, быстро обретя форму, устремились к спортзалу. Бам! Издали казалось, что механические руки прихлопывают не людей, а муравьев. Оставшиеся от спортзала руины превратились в гору щебня. Те, чья скорость реакции была чуть ниже, были в мгновение ока прихлопнуты черными руками. Некоторые, надев свои доспехи, бросились на утек, однако вскоре и они были пойманы блуждающими механическими руками. Никто из них не выжил. В считанные секунды все закончилось. Лишь немногим, самым сильным, удалось спастись. Лушину они были совершенно неинтересны. Он искал свою следующую цель. «Давай поищем мастера занавеса, светоча Северной горы и его заместителя. Это ведь Цуань Шихуэй». Его огромная сила слияния позволяла ему засечь любое, даже самое малейшее движение в радиусе 1 километра. Разговор между Цуань Шихуэй и директором академии тоже не ускользнул от его внимания. «За федерацию!» Внезапно снизу донесся яростный крик. Посмотрев в сторону, откуда исходил голос, Лушен увидел устремившуюся к небу белую фигуру. Ее, похоже, поддерживало какое-то оборудование, позволяющее бросить вызов гравитации. Кроме белой фигуры, с крыши поврежденного учебного блока к нему прыгнул ядовитый дракон Гарканди. Он бросил в него сияющий белым шар. Белый шар и белая фигура, взмыв в небо, на большой скорости устремились к Лушину. Пух! Внезапно перед Лушином появилась черная ладонь, заслонив его и от белого шара, и от белой фигуры. В мгновение ока ладонь была пронзена. Однако едва белое сияние успело пройти сквозь одну ладонь, как позади нее возникло настоящее скопление из механических рук. Прорвавшись сквозь 5 ладоней, белое сияние растеряло всю свою энергию, из-за чего пройти сквозь 6-ю уже не смогло. «Все твои трепыхания бесполезны», — посмотрел на ядовитого дракона Лушен. Подняв руку, сделал хватательный жест. Бум! К ядовитому дракону устремились 10 ладоней. В мгновение ока руки образовали вокруг него железный заслон. Драконьи зубы. Ша-ша-ша-ша, в одно мгновение ядовитый дракон вырвался из окружения. На его теле появились плотные ряды острых пилообразных зубов. Он теперь был похож на дикобраза. Пилы яростно рвали огромные руки, прокладывая ему путь к свободе. Однако это извержение силы сильно ранило и его самого. Отдача от внезапного выброса силы была более 100 тонн. Кроме того, имелось огромное количество железных рук, в совокупности оказывающих на него огромное давление. Ядовитый дракон был практически уничтожен. Его тело было полностью покрыто кровью. На поверхности брони начали появляться тонкие трещины. «Байши!» — взвыл он. Оторвав от своей брони кусок пилы, он швырнул ее в Лушина. «Умри!» Вскоре после того, как Байши был сбит ног, он, снова поднявшись, взмыл небо. Пока Лушен был занят ядовитым драконом, он успел приблизиться к последнему на несколько десятков метров. Львиный рык. Байши отвел в сторону правую руку. В его ладони появился ярко сияющий белый шар. Бум! Большое количество светящихся лучей, сойдясь в одной точке, устремились к торсу Лушина. Между ними было всего несколько десятков метров. Ни одна из огромных механических рук не успела его вовремя защитить. Объединенный светящийся луч, устремившись к Лушину, впился в его правое плечо. «Все кончено!» Облегченно выдохнули Байши и ядовитый дракон. Этот так называемый львиный рык обладал чрезвычайно мощной силой удара. Он мог либо мгновенно лишить цели сознания, либо заставить ее чувствовать себя дезориентированной. Какая мощная ударная сила! Когда световые лучи рассеялись, взглядом 2 ликующих мужчин предстали совершенно невредимые Лушен и Иша. Это было близко. «Меня едва не задели», — на лице Лушина промелькнуло разочарование. Бум! Внезапно раздался выстрел. Видимо, первая атака не истощила полностью источник энергии Байши, раз он смог атаковать повторно. На этот раз луч света устремился к Лушину без каких-либо помех. Странность заключалась в том, что по мере приближения луч начал замедляться и тускнеть. К тому времени, когда он достиг Лушина, луч полностью исчез. Защитное силовое поле, глаза Байши широко распахнулись. Он был поражен внезапной догадкой. С такой огромной броней, защитное силовое поле, окружавшее этого парня, должно было быть невероятно сильным. Кто смог бы пробиться сквозь столь мощное силовое поле? Байши был не единственным, кто это понял. От взгляда ядовитого дракона тоже не укрылся этот удручающий факт. «Отступаем». Видимо, эта мысль возникла в их головах одновременно. Их противник был тем, кого они не могли победить. Они даже не могли прорваться сквозь его защиту. В сравнении с ним, они были словно небо и земля. Поэтому все, что они сейчас могли сделать, молча отступить. Байши, опустившись на землю, вслед за ядовитым драконом по усыпанной щебнем земле бросился к ближайшим воротам Академии. «Идиоты!» Лушен послал мысленный приказ скорбящему королю, и тот метнул вдогонку ядовитому дракону свою правую руку. Огромная черная рука длиной в несколько сотен метров внезапно взвелась в воздух. Там она превратилась в бесчисленное множество механических щупалец, которые, закрыв небо и землю, погнались за ядовитым драконом. Внезапно откуда-то издалека донесся оглушительный звук громкоговорителя. Лушен, прищурившись, посмотрел в сторону источника шума. Далеко в ночном небе к нему приближалась дюжина алых светящихся пятен. Неужели нет никакого другого выхода? Несколько седовласых генералов Федерального министерства обороны одновременно посмотрели на запутавшегося в бесчисленных черных щупальцах ядовитого дракона. Вся территория Платиновой Академии покрыта зонами высокой энергии. К счастью, из-за праздников большинство студентов сейчас находится вне кампуса. Директор Академии, граф Пелла, пал в бою. Потери армии Белого Пера превысили 90%. Наше главное оружие, Сиятельный Король, повреждено на 84%. С такими повреждениями он не сможет сам себя починить. Зона высокой энергии вот-вот распространится и на секретную подземную лабораторию. Несколько высокопоставленных военачальников Аланской Федерации молча наблюдали за экранами, на которых транслировался доклад ядовитого дракона и Байши. Генерал с орлиным носом, главный среди присутствующих, долго молчал. Пристально посмотрев на изображенного на экране монитора ядовитого дракона, он сказал: «Подготовьте план ликвидации», после чего отчаянно зажмурил глаза. Его голос был настолько убитым, что у всех присутствующих от жалости сжалось сердце. «Мы можем послать туда нашу особую элиту. Уверен, они смогут справиться с врагом. Выполняйте приказ», — перебил осмелившегося ему возразить человека-мужчина. «Но генерал-майор Гарканди и генерал-лейтенант Байши все еще там», — тихо сказал один из генерал-майоров. «Канди все поймет». Это было все, что сказал генерал с орлиным носом. Судя по выражению лица, его раздирали внутренние противоречия. Гарканди был его единственным сыном и единственным наследником семьи, однако в данный момент даже он сам. «Приступайте к выполнению плана ликвидации». Остальные генералы вынуждены были согласиться. Все пятеро коснулись черных хрустальных колец на своих пальцах. Кристаллы в кольцах реагировали только на их отпечатки. Разрешение властей получено. Стратегический межконтинентальный луч смерти активирован. Цель – Платиновая Академия. Цель зафиксирована. Готовность номер один. Отсчет пошел. 10, 9, 8. Глава 587. Достичь успеха. Часть 1. Тусклый лунный свет почти не освещал темное ночное небо. На фоне этого неба дюжина красных светящихся точек выглядела исключительно ярко. Такой чувствительный радиоактивный фон. Лушен прищурился, глядя на приближающееся к нему нечто, похожее на земные стратегические ядерные боеголовки. Он поднял вверх правую руку. Бжж! Завибрировала земля. Бесчисленные черные ладони, взорвавшись, превратились во множество черных щупалец, образованных сырой рудой. Спустя мгновение эти щупальца начали соединяться в плотное черное месиво. Стремительно распространившись по небу, они в мгновение ока образовали огромный купол диаметром в 1000 метров. Конструкция походила на огромное дерево с крепкой корневой системой и стволом, утончающимся по мере роста. На высоте в 1000 метров ствол очень походил на тонкий шип. «Вы хотите победить меня вот этим? Как наивно!» Лушен развел руки в стороны. Тела ядовитого дракона и Байши, поднятые высоко в воздух, были мгновенно перенесены на огромное дерево. Они отчаянно сопротивлялись, пытаясь вырваться, но все было напрасно. И они были далеко не единственными, кто попал в плен. Четверо выживших генералов Железного Занавеса были сначала плотно опутаны корневой системой, а после подняты на крону странного дерева. Шестеро членов семи листьев были высоко подняты огромными механическими ладонями. Они стояли 10 метрами ниже Лушина. «Ринрин!» — внезапно окликнула его Иша. «Когда на меня напали, эта девушка мне помогла. Можешь ее отпустить?» Лушен посмотрел в указанную Ишей сторону. Увидел опутанную щупальцами Цуань Шихуэй. Взгляд девушки был наполнен безразличием. Кажется, ей было все равно, умрет она или нет. Рукава рубашки и подол юбки были порваны. От чулков остались одни лохмотья. Она совершенно не сопротивлялась. На животе у нее виднелась нанесенная чем-то режущим рана, из которой все еще сочилась кровь. Рана выглядела серьезной. Кажется, ее внутренние органы тоже были повреждены. Судя по бледности кожи, она теряла кровь на протяжении достаточно долгого времени. А где же светоч Северной горы? Неужели сбежал? Взяв под контроль нужные черные щупальца, Лущен притянул Цуань Шихуэй к себе. Положил ее на одну из огромных металлических рук. Платиновая академия к этому времени превратилась в настоящее море черных механических рук. Они группами вырастали из земли, словно лес. Они продолжали появляться то тут, то там, разбирая сами себя, сливаясь с черным деревом. Некоторые из взметнувшихся в небо черных рук разобрали себя не полностью, поэтому их части остались торчать из земли подобно черным каменным колоннам. На самом деле, Лушен не контролировал все черные руки. Даже с его силой он мог управлять только частью. В конце концов, хотя он и обладал огромной силой слияния, это тело не могло вынести слишком большой вес. Поэтому, хотя его тело было максимально укреплено при помощи модификатора, это была нелегкая задача – выдержать вес скорбящего короля. Тактика Лушена заключалась в следующем – контролировать их группами в разных частях академии. Тем временем дюжина красных точек приближалась к нему все стремительнее. Они уже привлекли всеобщее внимание. Светоч Северной горы, прятавшийся за какими-то развалинами, подняв голову, увидел в небе светящиеся красные точки. Он крепко сжал свое копье, межконтинентальный луч смерти. Как безжалостно, он хотел бы сбежать, но знал, насколько большую территорию охватывает излучение луча. Даже если ему удастся сбежать из академии, это его не спасет. Луч смерти мог легко охватить площадь в несколько тысяч метров. Спасения не было. Так или иначе, большая часть Платинум Сити будет уничтожена радиацией. Федерация, должно быть, сильно испугалась, раз решилась выпустить столько смертоносных залпов. Он никак не мог в это поверить. В настоящее время единственное, что он мог делать, молиться. Молиться о том, чтобы огромная фигура, возвышавшаяся над землей на тысячу метров, смогла заблокировать эти смертоносные лучи, иначе все здесь присутствующие умрут. Так что, мне следует подготовиться на случай, если случится чудо, и он сможет с этим справиться. Светоч Северной горы никогда не было самоотверженным человеком. Когда перед этим он встретился с заместителем мастера занавеса Цуань Шихуэй, их внезапно атаковали черные руки. В отчаянии он ранил Цуань Шихуэй, значительно ее замедлив. Он использовал ее, чтобы прикрыть свое собственное отступление. Несмотря на это, он ни о чем не жалел. Он знал, насколько важное задание ему поручили. Пока он жив, будет жить и железный занавес. Следовательно, останется и шанс восстановления железного занавеса. Однако, если он умрет, железный занавес, скорее всего, тоже перестанет существовать. Пора уходить. Пожалуйста, сдержи их, светоч Северной горы, с надеждой посмотрев на огромную, страшную фигуру, развернувшись, быстрым шагом направился ко входу в одну из подземных лабораторий. Двигаясь, он не издавал ни звука. Он словно превратился в легкий ветерок, незаметно скользящий над землей. Мастер занавеса далеко собрался. Внезапно за его спиной раздался знакомый женский голос, принадлежащий человеку, которого на его глазах поглотили щупальца. Человеку, который давно должен был быть мертв. Ты, светоч Северной горы, обернувшись, посмотрел в сторону, откуда доносился голос. Там, на клубке черных щупалец, стояла Цуань Шихуэй. Она смотрела на него сверху вниз, как хозяин смотрит на своего слугу. «Мастер занавеса, твой удар, знаешь ли, был довольно болезненным». Светоч Северной горы, увидев ее наполненный жаждой мести взгляд, напрягся. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. «Ша-ша-ша-ша», в одно мгновение он быстро отступил. Топнув ногой по земле, образовал в ней огромных размеров яму. Воспользовавшись силой инерции, отлетел назад. Сейчас в голове у него не было других мыслей, кроме как выбраться за пределы академии. В таких условиях о посещении подземной лаборатории можно было забыть. Мужчина не видел, как из земли позади него поднялось бесчисленное множество огромных черных рук. Бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам. Его тело было зажато десятком черных механических рук, тянущих его вниз. Бум. Земля содрогнулась. Черные механические руки, схватив светоча Северной горы, вдавили его в землю. Удар был такой силы, что его внутренние органы сместились. Даже несмотря на надетую на него броню, он превратился в окровавленное месиво. Вот и пришел конец железному занавесу, подошла к светочу северной горы Цуаньшихуэй. Короткий клинок в ее руке, внезапно изогнувшись, вытянулся. Теперь это был похожий на пику тонкий меч. А-а-а! Светоч северной горы внезапно вырвался из щупалец. Он был покрыт слоем полупрозрачного белого сияния. При помощи этого сияния он смог отбиться от атакующих его со всех сторон щупалец и взмыть в небо. Он делал все возможное, чтобы сбежать из академии. Однако далеко он уйти не успел. Сверху на него обрушилась огромная рука шириной более 30 метров. Бам! На земле остался отпечаток огромной ладони. Поднявшись, огромная рука устремилась прочь. Цуаньшихуэй приблизилась к краю вмятины. Опустив голову, посмотрела на своего старшего, которым прежде так восхищалась. «Не советую тебе попадаться мне на глаза ни в одной из наших следующих жизней». Ее тонкий меч разил подобно ядовитой змее. Он врезался точно в левую половину нагрудной пластины светоча Северной горы. Пух! Доспех Цуаньшихуэй забрызгала кровью, однако она не обратила на это никакого внимания. Она стояла и смотрела, как из светоча Северной горы медленно утекает жизнь. В час своей смерти последний не выказал ни малейшего намека на раскаяние. Цуаньшихуэй, подняв голову к небу, посмотрела на крону гигантского дерева. Из похожей на гриб вершины внезапно вырвались острые шипы, устремившиеся навстречу дюжине красных точек. Приблизившись к точкам на расстоянии в сотню метров, они, взорвавшись, превратились в бесчисленные черные щупальца. В одно мгновение земля словно погрузилась во тьму. Щупальца, вырвавшись из шипов, заслонили большую часть лунного света. Они походили на черную паутину. Огромное количество щупалец, выстрелив, покинуло крону гигантского дерева. Множеством шипов они устремились к похожим на капли дождя красным точкам. Бум! Первая красная точка взорвалась в небе. В следующее мгновение небосвод залило ярко-красным сиянием. В слое облаков образовалась огромная дыра. Они выглядели так, словно были сожжены огнем. Затем последовал второй, третий и четвертый взрыв. Окруженные огромным количеством щупалец точки взрывались одна за другой. В мгновение ока небо расцвело десятком сверкающих красных солнц. Эти солнца просуществовали всего несколько секунд, в течение которых Платинум Сити был освещен так ярко, словно внезапно наступил день. «Больше никто не сможет остановить этого человека», — сказала Цуаньшихуэй, прикрыв глаза рукой. Она уже мысленно представляла, чем все закончится. Как и Платиновая Академия, Платинум Сити станет собственностью этого страшного человека. Даже межконтинентальный луч смерти не смог причинить ему никакого вреда. Есть ли в мире человек, способный его победить? В этот момент она почувствовала сильную боль в животе. Хотя ей было интересно узнать, какое будущее ждет этот мир, девушка понимала, что в своем нынешнем состоянии она не сможет стать тому свидетелем. Цуаньшихуэй опустила к земле зажатый в ее руке тонкий меч. Наконец, расслабившись, упала спиной на землю. Ее зрение начало быстро затуманиваться. С легкостью уничтожив дюжину смертоносных лучей, Лушен снова распространил свои чувства, чтобы оценить ситуацию. Светоч Северной горы, мастер железного занавеса, был мертв. Заместитель мастера занавеса, Цуаньшихуэй, тоже была мертва, как и остальные члены этой организации. Армия Белого Пера была полностью уничтожена. Ядовитый дракон и Байшу были мертвы. Душа Джорина медленно сливалась с его собственной. Лушен чувствовал внутри себя какую-то уникальную гармонию, словно внутри его тела происходила какая-то стабилизирующая все химическая реакция. «Наконец-то я очистил карму Джорина. Это заняло у меня меньше 40 дней. Согласно моим расчетам, я должен вернуться домой с задержкой на сутки». Лушен был доволен результатами этого путешествия. На этот раз он не стал отвлекаться на другие дела, сосредоточившись исключительно на очищении своей кармы. Остался последний шаг. Лушен слегка приобнял Ишу. Платинум Сити уже принадлежал ему. Армия, стоявшая гарнизоном за пределами города, не могла противостоять даже армии Белого Пера, что уж говорить о доспехе, подобном скорбящему королю. Лушен чувствовал, как расширяется и укрепляется его дух. Внезапно он кое-что понял. Карма Джорина не включала в себя Ишу. В данный момент он испытывал сложные чувства. Джорин был его вторым «я» в другом мире. Иша была к нему так добра и так много ему дала, а он так безразлично к ней относился. Очевидно, по натуре он был бессердечным человеком. Пофиг. Теперь я принимаю здесь решение. Битва за Платинум Сити не нанесла Эланской Федерации существенных потерь, Однако это был чрезвычайно тяжелый удар по ее репутации. Другие страны уже послали шпионов для исследования произошедшего в Платинум Сити. Новости распространялись по миру снежным комом. Спустя несколько дней не было в мире человека, не знающего о шокирующем инциденте, произошедшем в могущественной Эланской Федерации. Платинум Сити сменил хозяина. Теперь им руководил человек, представившийся как Шен. Даже несмотря на то, что Федерация блокировала территорию, она была бессильна остановить поток стекающихся в город преступников, пытающихся избежать наказания в Федерации. Все они объединялись с человеком по имени Шен. Федерация ничего не могла с этим сделать. Ее самое мощное стратегическое оружие, луч смерти, оказалось против него бессильно. Это было ужасающе мощное оружие, способное мгновенно уничтожить большую часть страны, но оно даже не смогло войти в воздушное пространство над Платинум Сити. В последующие дни Федерация применяла против Платинум Сити различные меры. Она направила туда спецназ и послала в город шпионов, разместила по периметру снайперов, перекрыла все пути в город и из него, подачу воды, электричество и поставку продовольствия. Таким образом, Федерация надеялась уничтожить появившуюся не так давно в Платинум Сити организацию «Семь листьев». Глава 588. Достичь успеха. Часть 2. Глава 588. Достичь успеха. Часть 2. Однако ни одна из этих мер не возымела должного эффекта. На следующий день блокада была порвана силой. Отвечающий за нее генерал-лейтенант Эйгенрида был убит. Кроме того, погибло более 2000 солдат федеральной армии. Федерация была вынуждена направить в Платинум Сити свою лучшую броневую дивизию, однако она была разгромлена еще на подходах к городу. Группами, принимающими участие в ликвидации сил противника, руководили обладатели императорской брони. Они были невероятно сильны. Ни громоздкие бронемашины, ни артиллерийские снаряды не могли сравниться с ними в скорости. После более чем 10 дней непрерывных сражений Федерация потеряла 5 дивизий. Число жертв превысило 20 тысяч человек. Израсходовав огромное количество ресурсов, Аланская Федерация вынуждена была сдаться. Парламент выбрал для переговоров с Лушином одного из самых компетентных дипломатов. В результате был заключен самый странный пакт о мире за всю историю Федерации. Платинум Сити был признан суверенным государством. Кроме того, в пакт были включены 3 префектурных города и 9 провинциальных. В соглашении говорилось, что 7 листьев обязаны сражаться за Федерацию, если на нее нападет внешний враг. В обмен Федерация признавала уникальный статус Платинум Сити и отказывалась от введенных против города экономических санкций. Кроме того, она должна была выплатить Платинум Сити 10 миллионов тибов в качестве репараций. Сила Лушина была слишком ужасающей. Пока шли переговоры, он неоднократно входил в высшие федеральные собрания. Как обычные люди, канцлеры и депутаты были бессильны перед его психотерапией. Таким образом, он сознательно создал самое странное в истории этого мира поселение. Федерация проиграла в войне простому городу и по собственному желанию выплатила ему компенсацию. Позаботившись о независимости Платинум Сити, Лушен потратил еще 2 недели на превращение города в рай для преступников. Платинум Сити стал пристанищем для негодяев всех мастей. Однако преступники, поселившиеся в городе, должны были следовать введенным в нем законам. Тех, кто нарушал закон, если преступление было серьезным, казнили на месте. Была создана команда, контролирующая соблюдение этого закона, которую возглавил лично Бах. Нарушители отправлялись прямо к его обеденному столу. Одно нарушение закона каралось потерей какой-нибудь части тела, которую съедал либо Бах, либо кто-то из находящихся под его командованием каннибалов. Объявление этого ужасающего закона вызвало большое волнение. Хотя это и было негуманно, эффект оказался на удивление хорош. Уровень преступности в Платинум Сити упал до небывало низкого уровня. Разобравшись со всеми общими проблемами, Лушен занялся личными, касающимися Иши. Платинум Сити, стоя под огромной тенью скорбящего короля, Лушен, подняв голову, смотрел на гигантскую броню, которую с таким трудом смог построить. Недалеко от него стояла Иша, выглядевшая подавленной и беспомощной. «Шаша, ты знаешь, зачем я тебя сюда позвал?» Оторвавшись от созерцания брони, Лушен перевел взгляд на девушку. «Ты собираешься меня бросить?» — с трудом выдавила из себя Иша. Она понимала, что при нынешнем статусе Джорина обычная девушка вроде нее станет для него обузой. Но она не хотела с этим мириться, все еще надеясь его удержать. «Я дам тебе столько денег, что хватит на всю оставшуюся жизнь», — спокойно сказал Лушен. «Поселились в месте, которое тебе нравится. Я не хочу видеть в завтрашних газетах никаких статей о нас с тобой». Иша прикрыла глаза. Хотя она и готовилась к такому развитию событий, все же была немного ошеломлена, когда это действительно произошло. Снова открыв глаза и посмотрев на стоявшего у ног огромной брони Лушена, она, не сдержавшись, расплакалась. «Шаша, посмотри мне в глаза», — вдруг тихо попросил Лушен. Девушку не мог не привлечь его голос. Сделав, как ей было велено, она с ужасом осознала, что его глаза стали похожи на два куска холодного магнита. Они крепко удерживали ее взгляд. Она не знала, что в этот момент некоторые из ее реальных воспоминаний заменялись поддельными. Имя и образ Джорина постепенно стирались из ее памяти. Теперь девушка была уверена, что все это время работала не для кого-то, а ради себя. Что это она, а не кто-то другой, хотела поступить в Платиновую академию, поэтому и жила рядом с учебным заведением, которое так ей нравилось. Воспоминания о времени, проведенном с Джорином, были полностью стерты. Спустя 10 минут Лушен медленно прикрыл глаза. Хлоп, Иша тяжело опустилась на землю, однако тут же была подхвачена механическим щупальцем. Ее глаза были плотно сомкнуты. Лушен посредством гипноза вложил часть сфабрикованных воспоминаний в ее сознание. Человек, которого она знала, как Джорин, медленно исчезал из ее памяти. Она должна была уехать до того, как операция «Семи листьев» войдет в решающую фазу. Он не хотел, чтобы Ишу видели рядом с разыскиваемым Федерацией лидером террористов. «Увидите ее», — приказал Лушен. Две дамы в черных костюмах, коротко кивнув, подхватив Ишу, унесли ее прочь. Для всех она станет девушкой, которую бросил Лушен. Она отправится за границу, где будет держаться в тени. Таким образом он даст понять миру, что эта девушка не занимает в его сердце значимого места. Это был своеобразный способ защитить Ишу. Глядя вслед удаляющейся фигуре, Лушен отдал еще несколько приказов. Люди так называемого платинового государства будут заботиться о ней открыто и тайно. А теперь пришло время организовать штаб-квартиру для семи листьев, сказал Лушен, доставая мобильный телефон. Этот предмет был изобретен в мире доспехов совсем недавно. Он был очень дорогим, поэтому попрощаться со стационарными телефонами смогла лишь небольшая прослойка общества. Хочу еще раз встретиться с членами парламента. Прежде чем покинуть этот мир, Лушен должен был убедиться, что созданная им организация не рухнет после его ухода. Для Platinum City ключом к стабильности был скорбящий король, вот только, чтобы его контролировать, нужно было обладать ужасающе огромной силой слияния. Именно она сделала Platinum City непобедимым. Если он покинет это место, основа всего этого рухнет и рассыплется. Это не входило в его планы, он хотел, чтобы эта система просуществовала хотя бы нескольких десятилетий. Этого было бы достаточно. Само собой, модель государства Платинум не могла просуществовать вечно, но его и не устраивало, если она развалится сразу после его ухода. Хотя этот аспект не был частью кармы Джорина, Лушен не хотел, чтобы потраченные им на создание этой организации усилия пропали даром. Придется их всех загипнотизировать, к сожалению, я не знаю, как долго продлится действие гипноза. Будем надеяться, что на несколько десятилетий его хватит. Platinum City привлек к себе внимание бесчисленного множества преступников всех мастей. В него начали стекаться влиятельные броненосцы, наркоторговцы, мафиози и террористы. Лушен понимал, если все эти силы объединятся, Аланская Федерация не сможет долго закрывать на них глаза. Он собирался выбрать самую мощную из сил Platinum City, чтобы та, наравне с семью листьями, управляла новообразованным государством. Однако нужно было решить вопрос с лояльностью этой силы. Лушен планировал разобраться с этим вопросом во время следующей сходки семи листьев. Гипноз включал в себя такой навык, как внушение. Если он при каждой встрече будет внушать своим подчиненным определенные мысли, эффект гипноза продержится много лет. Именно этим он и собирался заняться в самое ближайшее время. Великая Инь. Секта дьявольского начала. Дворец дьявольского начала. Ша-ша-ша-ша. Выпав из серого разлома, Лушен приземлился на начертательную на полу формацию. Едва он успел встать на ноги, как сзади послышался хлопок. Серый разлом закрылся сразу же после того, как он из него выпал. Лушен был облачен в черную, как смоль, броню. Прикрывавшая его главное тело одежда исчезла в момент перемещения. Кто бы мог подумать, что я наткнусь на временную течь. Тело Джорина было уничтожено. Вот же позорище. К счастью, я успел ассимилировать его дух. Думаю, это тоже можно считать успехом. Подумав об этом, Лушен взмахнул своим похожим на пилу шипастым хвостом. Ступая по рунам формации, он направился к одной из стен помещения. Открыв тайник, достал оттуда новый комплект одежды. Одевшись, взглянул на оставленный в тайнике таймер. Это был простой таймер, основанный на теории песочных часов. Он работал на дьявольской ци и рунах формации, поэтому его точность не уступала в точности электронным таймерам, используемым на Земле. Как и ожидалось, я отсутствовал чуть более суток. Закрыв тайник, Лушен вернулся к своему привычному облику. Медленным шагом покинул исследовательский храм. Бам! Тяжелая каменная дверь медленно отодвинулась. Стоявший снаружи ученик поспешно опустился на одно колено. «Приветствую мастера секты. Меня кто-нибудь искал. Пока я был в уединении, приходила какая-то дама. Еще приходил Дуань Мувань. Однако у них, похоже, не было ничего важного». Лушен кинул. Первое, что он решил сделать, отправиться в дискуссионный храм. Его хотел видеть окружной епископ мира боли, а он понятия не имел, насколько могущественным тот был. Шизисин, судя по всему, находилась на уровне оружейного владыки. Окружной епископ был выше ее по званию, он был ее непосредственным начальником. Согласно правилам Черного альянса мира боли, чем большей силой обладал человек, тем более высокий пост он занимал. Следовательно, сила окружного епископа превосходила силу Шизисин. Усевшись на трон в главном зале дискуссионного храма, Лушен занялся детальным анализом силы, полученной им после становления оружейным владыкой. Предположим, что для достижения прорыва на уровень оружейного владыки у обычного культиватора уходит около 1000 лет. Исходя из этого, не думаю, что в этом мире существует много оружейных владык старше 2000 лет. Среди оружейных владык Великой Инь есть только один оружейный владыка Совершенной Инь, добившийся прорыва быстрее, чем за 1000 лет. Он погладил лежащее на его столе нефритовое пресс-папье. Чтобы чего-то достичь в другом мире, обычный культиватор должен пробыть в нем не менее 30 лет. Среднестатистический оружейный владыка спустя 100 лет после прорыва имеет в своей копилке от 1 до 3 миров. Принимая это за шаблон, я могу примерно вычислить верхний предел силы духа многих оружейных владык. К примеру, оружейный владыка секты Тысячи Солнц Цзигуан унаследовал свою должность через 400 лет после своего прорыва. За 400 лет он мог посетить самые большие 12 миров, а значит, ассимилировал максимум 12 альтернативных версий самого себя. Однако в некоторых мирах, таких как мир оборотней, невозможно достичь уровня полубога, не оставшись там на несколько сотен лет. Если человек столкнется с ужасающе огромной кармой, ему потребуется гораздо больше времени, чтобы решить все проблемы, намного больше, чем сотня лет. Лушен погрузился в расчеты. Судя по количеству миров, которые он посетил, даже в сравнении с оружейным владыкой Цзигуаном, он был еще слишком зелен. Между ними пролегала огромная пропасть. Однако, сравнивая себя с первым священным королем, он мог сказать, что не был самым слабым среди оружейных владык. Диэй Блуи значительно сократил время, необходимое мне для восстановления после прибытия. Кроме того, благодаря ему значительно улучшился показатель успеха. К слову сказать, остальные оружейные эладыки не могут полностью погрузиться в мир своего прибытия. Им нужно заниматься различными делами в Великой Инь. Вдобавок к этому, нет никакой гарантии, что за время своего пребывания в другом мире они смогут очистить все кармы своего второго «я». Я не такой, как они. Во всех мирах, в которые я перемещался, мой показатель успеха был близок к 100%, и у меня есть отличный шанс увидеть результаты моего недавнего путешествия. У него в голове промелькнула интересная мысль. Открывая рот, он медленно вытащил тонкий и острый язык. Развернув его, явил миру куб платинового цвета. Глава 589. Предел потусторонней пустоты. Часть 1. Платиновый куб, сделанный из какого-то явно необычного материала, продолжал мерцать слабым полупрозрачным сиянием. Это металл, использовавшийся для постройки сиятельного короля, инопланетная платина, подумал Лушен, глядя на лежащий в его ладони кубик. Если его расплавить, он сможет впитать в себя силу слияния нескольких сотен человек и объединить ее в единое целое. Этот металл действительно исключителен. По мнению Лушена, сила слияния являлась частью духовной силы, а этот металл мог связать вместе часть духа многих организмов, объединив их в одно целое. Его не нужно было усиливать рунами формации или божественным узором. Это было свойство самого материала. Свойства у этой штуки, конечно, интересные, но я пока не знаю, куда их можно применить. Отложу, наверное, до лучших времен, спрятав инопланетную платину. Лушен решил проверить, насколько улучшилась его духовная сила после путешествия в мир доспехов. Стоило ему пожелать, как его зрение затуманилось, и он вошел в мир дьявольского сердца. Земля была усыпана черными обломками. В небе сиял чистый, белый полумесяц. Лушен завис в воздухе. Посмотрев вниз на некогда жилое здание, сейчас лежащее в руинах, что-то пробормотал себе под нос. Затем, мягко опустившись на землю, вытянув руку, направил ее на сломанную стену. Ша-ша, внезапно перед ним появился труп бледнолицего мужчины. Это было его собственное тело. Некоторое время Лушен смотрел на свой собственный труп, затем указал на другое место. Ша-ша, одно за другим начали появляться другие тела. Некоторые были женскими, некоторые мужскими. Иногда среди них попадались старики. В мгновение ока руины заполнились множеством тел. Большей частью это были дьяволы. Складываясь одно на другое, тела образовали небольшую гору. Количество трупов с каждым мгновением увеличивалось, гора становилась все выше. Опустив руку, Лушен медленно шел между нагромождениями тел. Через некоторое время он внезапно остановился. Он стоял на краю мира дьявольского сердца. За границей виднелась темная тень, уходившая в невидимые дали. А он, похоже, увеличился. Этот мир возможно ли, что он расширяется по мере укрепления моего духа? Об этом мире уместнее думать не как о моем придатке, а как о моем компаньоне. Он не мой, но появился благодаря мне. Внезапно Лушина озарила. Хлюп. Неожиданно начал моросить дождь. Сверху посыпались мелкие капли. Почувствовав знакомую волну, Лушен поднял голову. По ночному небу медленно двигались плотные облака, исторгающие из себя мелкие капли дождя. Возможно ли, что дождь пошел из-за того, что я овладел какой-то тайной воды? Лушен начал лучше понимать суть происходящего. Он снова посмотрел на гору тел. Если мое восприятие воды превратилось в дождь, не могут ли эти трупы быть проявлением моего восприятия пламени инь? Впервые за долгое время он был так озадачен. В этом мире мертвые тела были самым многочисленным элементом. А тем, что он лучше всего чувствовал, было пламя инь. Он проследил силу пламени инь, являющегося ядром первоисточника, до его фундаментальных истоков. Он мог с легкостью контролировать колебания каждой его частицы. Возможно, я упустил из виду один аспект этого дела, а именно природу пламени инь. Откуда оно взялось? Внезапно задался вопросом Лушен. Может ли быть, что в этих телах кроется ключ к ответу на этот вопрос? Телепортировавшись с места на место более дюжины раз, он вычислил примерный размер своего мира дьявольского сердца. С момента последнего посещения он увеличился, по меньшей мере, вдвое. Это прямо указывало на степень совершенствования его духа. Судя по всему, у других оружейных владык коэффициент очищения кармы намного ниже, чем у меня. Мной был уничтожен аватар первого священного короля. Должно быть, он уладил не очень много карм. Подумав об этом, Лушен, покинув мир дьявольского сердца, вернулся во дворец дьявольского начала. Надо бы нанести визит Шизисин и разведать, насколько могущественен окружной епископ. В противном случае, если что-то пойдет не так, он быстро привел в порядок свое снаряжение и обновил перечень новых мощных техник, которыми располагал. Итак, мои козыри. Во-первых, рев морозной ночи в режиме стоглавого демонического волка. Во-вторых, техники владения мечом, основанные на сущности Ян. Уничтожение духа, божественная мощь и гибель звезд. В-третьих, сила божественного узора. Кроме того, я полностью овладел мистической водой и ледяным божественным узором. Что же касаемо остальных формул мастерства, я просто хорошо их понимаю, хотя и не являюсь экспертом. К примеру, мистический водный божественный узор может создать око Гисаны. Как оказалось, комбинация разных сил способна высвободить некие великие, таинственные силы. Придется провести в отношении этого вопроса дополнительные исследования. В-четвертых, способности и техники, полученные в мире духовной силы. С их помощью я могу активировать искусство с невероятно разрушительным эффектом, затрагивающим довольно большую площадь, обрушение моря. В-пятых, есть еще экстремальный режим Ян и идеальный режим. Это мое самое главное преимущество, благодаря которому я могу высвободить всю силу своего тела. Лушен все четко организовал. Все мои козыри, за исключением обрушения моря, можно использовать независимо. Они не станут обузой для моего главного тела. В случае возникновения непредвиденной ситуации, с которой я не смогу справиться, можно использовать заморозку времени и мир дьявольского сердца. На первый взгляд могло показаться, что он владел множеством мощных навыков, однако, на самом деле, ему не хватало ключевого навыка, способного обеспечить победу одним ударом. Лу Шен надолго задумался над этим вопросом. Он решил максимально интегрировать свои козыри и посмотреть, сможет ли увеличить их мощь. Обдумав все, как следует, он придумал решение, основанное на идеальном режиме его главного тела. «Возможно, я смогу это сделать. Мир боли. Город черной молвы». Кутаясь в черный плащ, с полностью закрытым черным шарфом лицом, Лу Шен быстрым шагом шел по главной улице серого разрушенного города. Его целью был дворец Сие. Он остановился у бывшей резиденции Шизисин, которая сейчас пустовала. Внутри никого не было. Похоже, хозяйка вернулась в девятый приход. В последнюю встречу Шизисин говорила, что собирается туда вернуться, но он не думал, что это произойдет так скоро. Не найдя женщину, он, после некоторых колебаний, направился во дворец Сие, к госпоже Хэй Цзинь, с которой планировал объединиться. Госпожа Хэй Цзинь уже нашла поблизости маленький городок, Думин, как он ей и советовал. Основные приготовления были уже практически завершены. Он сыграл в этом значительную роль, поэтому отношение Хэй Цзинь к нему было дружеским. Хотя они не были слишком близки, но и чужаками друг друга уже тоже не считали. Остановившись далеко за пределами дворца Сые, он посмотрел на полуразрушенное здание. Как и прежде, в огромном бассейне плавала масса похожих на водоросли черных волос. Медленно поднявшись, они сплелись в обнаженное женское тело. Судя по росту и виду со спины, это была хозяйка этого места, Хэй Цзинь. «Заходи, Хэй Цзинь», чуть обернувшись, посмотрела на стоящего перед дворцом Лу Шена. Последний, ничего не ответив, вошел во дворец. Прошло довольно много времени с тех пор, как они виделись в последний раз. Дворец, как и бассейн, был полон черных волос. Все это выглядело странно и жутко. Нанятые мной мастера дьявольского искусства столкнулись с некоторыми трудностями, когда возвращали божественное оружие. Как и ожидалось, без твоей помощи в координации возникли проблемы, с намеком на беспомощность сказала Хэй Цзинь. Кстати, до меня дошли слухи о пережитом тобой тяжелом испытании. Независимо от того, какие секреты ты хранишь, лучше скрыть их от окружного епископа. В ином случае, последствия будут ужасными. Хэй Цзинь редко давала ему советы по доброте душевной. «Значит, ты знаешь?» – ошеломленно спросил Лу Шен. «Ты слишком быстро совершенствовался. На самом деле, твой стремительный прогресс удивил даже меня. Всего за пару лет ты сумел достичь уровня оружейного владыки». Хэй Цзинь медленно вышла из бассейна. Ее стройные, красивые ноги осторожно ступали по каменной кладке. Длинные волосы, похожие на лианы, свободно свисая вниз, прикрывали грудь и сокровенную часть между бедер. Все остальное было выставлено на всеобщее обозрение. «Это твое личное дело. Меня это не касается. Просто я беспокоюсь, если ты умрешь, я не смогу найти кого-то настолько же талантливого, кто поможет мне управлять этим городом», сказала Хэй Цзинь. Она никогда не скрывала своих истинных эмоций. У нее попросту не было желания их скрывать. Да и вообще, похоже, сейчас ее интересовало исключительно строительство нового города. «В таком случае, не могла бы ты дать мне несколько советов относительно окружного епископа?» – почтительным тоном спросил Лу Шен. Черные волосы Хэй Цзинь сплелись в изысканное, немного небрежное черное платье. «Окружной епископ», – она взмахнула рукой. Черные волосы поднялись одновременно за спиной Лу Шена и за ее спиной. Они превратились в два стула. Найтингейл – человек суровый. Он завидует талантам и способностям других людей, а еще он упрямый болван. К слову сказать, он стал окружным епископом не только благодаря своему происхождению, но и благодаря своим исключительным талантам и силе. Иными словами, когда мы встретимся, у меня не будет ни малейшего шанса изменить ситуацию. Нахмурившись, спросил Лу Шен. Я не думаю, что ты сможешь от него сбежать, так что лучше добровольно сдаться. Независимо от того, как далеко ты убежишь, знак боли, гарантия, что ты будешь пойман и заперт, прямо сказала Хэй Цзинь. Ты сможешь скрыться только в том случае, если уйдешь в другой мир. Однако, если ты однажды вернешься в Великую Инь, тебя сразу же затянет в мир боли. Есть ли какой-нибудь способ решить эту проблему? Тихо спросил Лу Шен. Насколько силен окружной епископ? Его уровень выше поднимающего армию. Он уже является экспертом области спутанного сознания. Если ты собираешься с ним сражаться, тебе лучше подготовиться к тому, что станешь на всю жизнь его рабом. Проиграв битву эксперту области спутанного сознания, ты либо умрешь, либо станешь его рабом. И тогда твой дух будет обречен на вечные муки без возможности реинкарнации, сухо предупредила его Хэй Цзинь. Область спутанного сознания, что это такое? Лу Шэн почувствовал пробежавший по спине холодок. Хэй Цзинь удивленно посмотрела на собеседника. На уровне поднимающего армию мы культивируем до максимума свой собственный дух. Взрастив ядро, получаем контроль над миром сердца, с помощью которого поглощаем живые души. Затем моделируем свой мир. Это и есть область спутанного сознания. Далее идет предел потусторонней пустоты. Поглощая бесчисленное количество духов живых, Лу Шэн нахмурился. Однако я никогда раньше не слышал об массовом исчезновении в Великой Инь живых существ. Само собой, мы никогда не будем делать этого на собственной территории, сухо пояснила Хэй Цзинь. Для этих целей вполне естественно использовать другие миры. Эти вещи пока что слишком сложны до твоего понимания, поэтому тебе не нужно сейчас в них углубляться. Все, что тебе нужно знать, сила эксперта области спутанного сознания способна мгновенно втянуть тебя в свой мир сердца. Все они прожили длинные жизни. Самому молодому эксперту области спутанного сознания недавно исполнилось 10 тысяч лет. Так что, ты не сможешь победить его со своей нынешней силой. Вот, значит, как, прищурился Лу Шэн. Однако если ты присоединишься ко мне, я за тебя вступлюсь, так что отделаешься ты, скорее всего, легким нагоняем. Если ты раскроешь мне свою тайну, я тебе помогу. В любом случае, ты не сможешь ее сохранить, сказала Хэй Цзинь. Кстати, я не думаю, что Найтингейл сможет извлечь выгоду из твоей тайны или воспользоваться ею сам. Думаю, никто, кроме тебя, не способен ею обладать. Но ты привлек внимание руководства. Хозяин меланхолического леса, Папа Мрака, приказал своим подчиненным не спускать с тебя глаз. Папа Мрака, это еще кто? Почему-то, когда Лу Шэн услышал это имя, у него возникло нехорошее предчувствие. Глава 590. Предел потусторонней пустоты. Часть 2. Глава 590. Предел потусторонней пустоты. Часть 2. Под властью Матери Боли находятся три так называемых папы. Мы находимся под юрисдикцией Папы Мрака. В последние 10 тысяч лет он был самым активным ее соратником. Настоящий великий эксперт предела потусторонней пустоты. Он настолько силен, что может даже уничтожить планету, с напускным безразличием сказала Хэй Цзинь. Но лучше на этим было не обмануть. Она говорила об этом великом человеке совсем иначе, чем о других. Различия в ее эмоциях были огромны. У тебя есть в запасе дюжина дней. Советую тебе вернуться и обдумать мое предложение. Найди меня, когда все решишь. Тебе не нужно больше искать Шизисин. Она намеренно ушла, не предупредив тебя, поскольку не хочет участвовать в этом деле. Точнее, стоящие за ней силы недостаточно квалифицированы, чтобы в этом участвовать. Прямо сказала Хэй Цзинь. Ну что ж, ступай, возвращайся, когда все обдумаешь. Хорошо, Лу Шэн кинул. Развернувшись, медленно двинулся к выходу. Хотя ощущение было смутным, он чувствовал на себе чей-то едва заметный взгляд. Покинув пределы дворца, он оглянулся. Затем его тело покинуло мир боли. Мир боли слишком силен. Простой окружной епископ обладает силой, превосходящей силу оружейного владыки. Что уж говорить о стоящих над ним экспертах. Даже от одного эксперта уровня предела потусторонней пустоты силы великой и недьявольского мира не смогут отбиться. Возможно, они просто ждут, когда низшие миры станут богаче ресурсами. Чтобы в один прекрасный день собрать урожай, у Лу Шэна начали появляться кое-какие догадки. От старика из секты Зеленой Ветви он узнал, что эта галактика находится под контролем Матери Боли. Иными словами, сопротивление так называемых оружейных владык и дьявольских императоров миру боли всего лишь иллюзия. Как жестоко. Он покинул мир боли. Пришел в себя уже в собственном кабинете. Сидя скрестив ноги, он думал, как избавиться от возникшей проблемы. Эксперт области спутанного сознания. Он стоял гораздо выше оружейного владыки. Он даже не мог себе представить, что это за существо. Похоже, придется поговорить об этом с оружейным владыкой Цзигуаном. Думаю, мое письмо до него уже дошло. Осталось посмотреть, как он на него отреагирует. Конфликт между сектой дьявольского начала и первыми священными вратами завершился победой секты Лу Шэна. Суматоха, вызванная этим инцидентом, вышла за пределы всяческого воображения. В одно мгновение образ Лушина поднялся с уровня божественного лорда до ранга, занимаемого патриархами трех главных сект. Однако никто даже не догадывался, что могущественный Лушен в настоящее время пребывает в чрезвычайно сложной ситуации. Поскольку время неумолимо стремилось вперед, Лушен снова отправился в секту Тысячи Солнц. Однако не получив от Цзигуана никакого ответа, он был вынужден вернуться назад ни с чем. Не имея другого выбора, он начал готовиться к следующему путешествию. Ему нужно было как можно скорее увеличить свою силу. В противном случае, он вскоре встанет перед дилеммой, жить или умереть. Лушен не думал, что Хэй Цзинь просто пытается его напугать. При таком уровне роста моего духа, думаю, мне понадобится еще три перемещения, чтобы достичь своего предела. Лушен уже начал смутно чувствовать предел усиления своего духа. Дух и тело человека были взаимосвязаны. Его физическое тело определяло верхнюю границу развития его духа. Одним словом, предел возможностей обычного оружейного владыки определяется его телом. Поэтому, вполне естественно, что аватар первого священного короля мне проиграл, мое тело всегда было сильнее, чем у людей одного со мной ранга. После прорыва мои границы были выше границ других оружейных владык того же ранга. Иными словами, хотя мне и труднее достичь прорыва, я гораздо сильнее обычных оружейных владык. Хотя не было никакого подробного сравнения, Лушен примерно понял уровень своей силы при помощи догадок и выводов. Кстати, я могу связаться еще с одним человеком перед тем, как отправлюсь в свое следующее путешествие. Возможно, смогу получить от него некоторую полезную информацию. Лушен внезапно вспомнил о Чжуан Цзю, с которым познакомился в мире стоглавого демонического волка. Он был пятым королем небесных дьяволов призрачного мира Борнео. Этот титул указывал на его чрезвычайно высокий статус. Кроме того, сила, которую продемонстрировал Чжуан Цзю, намного превосходило его воображение. Лушен подумал, что это вполне осуществимо. В тот раз Чжуан Цзю попросил его о помощи, чтобы очистить свою карму. Поэтому он был в долгу перед Лушеном. Последний был уверен, что тот не откажет ему в помощи. Обдумав все как следует, Лушен, покинув исследовательский храм, направился в Малый дворец. Приказав его не тревожить, быстро начал строить телепортационную формацию, показанную ему Чжуан Цзю. Это было почти то же самое, что и формация для перемещения в мир его второго «я». Однако объектом перемещения было не его главное тело, а послание, передаваемое на определенной духовной волне. Большую часть дня Лушен потратил на подготовку формации, формой напоминавшей открытый глаз, от которого в стороны расходились фиолетовые линии, создавая ощущение текущей в зрачок таинственной жидкости. Агума, Синри, Литос, Анжури, произнес заклинание активации Лушен, наполняя своим духом начертанный на полу узор. Вспыхнувшее фиолетовое сияние с каждым мгновением становилось все ярче. Некоторые из фиолетовых линий, поднявшись в воздух, образовали бесчисленное множество фиолетовых лент, кружащихся вокруг расположенного в центре глаза. По мере чтения заклинания над формацией начали появляться мелкие серые трещины. «Приди, иди ко мне», — донесся из трещины глубокий, манящий голос. Дух Лушина завибрировал. Поспешно взяв себя в руки, Лушен продолжил читать заклинание. Это был шепот самого мира Борнео, а не какого-то существа. Призрачный мир Борнео побуждал существ, открывших в него дверь, стать его частью. Становясь частью мира, эти существа, внося свой вклад в его развитие, делали его более могущественным. Этот шепот был подобен аромату, используемому растениями-хищниками для привлечения своей добычи. К счастью, дух Лушина был достаточно силен. Спустя дюжину секунд его активного сопротивления голос начал слабеть. Все то время, что он продолжал читать заклинание, из трещины медленно просачивалось фиолетовое сияние. «Добро пожаловать, мой друг», — наконец, донесся из щели голос Чжуан Цзю. «Приветствую тебя, пятый король небесных дьяволов. Можешь называть меня королем волков», — немного подумав, подобрал себе прозвище Лушен. «Хорошо, король волков, наконец-то ты со мной связался. Спасибо за помощь в мире северного бога, я у тебя в долгу. Как я могу тебе отплатить?» — спросил Чжуан Цзю. «Я хотел бы узнать, как должен развиваться эксперт, достигнув уровня оружейного владыки?» — прямо спросил Лушен. «По правде говоря, надо мной сейчас нависла угроза со стороны одной могущественной организации, Поэтому я хочу как можно быстрее найти путь к моему следующему прорыву. Тогда, возможно, у меня появится шанс выжить в этом противостоянии. Прорыв, хочешь, чтобы я послал кого-нибудь помочь тебе в твоем следующем пришествии? Просто спросил Чжуан Цзю. Ты говорил, что являешься оружейным владыкой. Тебе нужно как можно быстрее преодолеть уровень поднимающего армию. За ним идет область спутанного сознания и предел потусторонней пустоты. Сказать по правде, книги по культивированию не подходят для таких великих существ, как мы. Все, что нам нужно, концепция, направление, общий путь. Не все эксперты уровня поднимающего армию впоследствии идут по одному и тому же пути. О, вот как, Лу Шен впервые об этом слышал. После того, как ты достигнешь уровня поднимающего армию, все, что тебе нужно, собирать божественные узоры и строить мир сердца. Каждый мир дьявольского сердца имеет свои особенности. Он зависит от твоей собственной природы. Особенности твоего мира сердца будут основываться на твоей истинной природе. Я могу тебе дать несколько кристаллов. В них заключена подробная информация о различных божественных узорах и способах их активации. Мы называем эти кристаллы хранилищем тайны. Один кристалл может раскрыть тебе основу одного божественного узора. Конечно, и там будут только основные понятия. На уровне поднимающего армию тебе нужно будет собрать и понять 9 божественных узоров и добиться в их использовании определенного уровня мастерства, или же я могу выделить тебе в помощь несколько своих подчиненных, они помогут тебе справиться со всеми трудностями. Король волков, ты можешь выбрать один из этих двух вариантов. Так вот почему ты отправился в тот мир изобилует большим количеством божественных узоров. Я даже нашел материалы о божественных узорах в тайниках некоторых отсталых племен. Дело в том, что божественные узоры, не что иное, как методы культивирования, которые будут полезны тебе вплоть до предела потусторонней пустоты. Ты должен понять максимально возможное для тебя количество божественных узоров. Это поможет развить твой мир сердца, терпеливо пояснил ему Чжуан Цзю. Некоторое время Лу Шен молчал, после, нахмурившись, продолжил. «Я хотел бы задать еще один вопрос, спрашивай. Все это на самом деле является основополагающими знаниями. Однако, похоже, тебе их никто не преподал, раз ты был вынужден искать ответы самостоятельно». С Чжуан Цзю было очень легко общаться. Какова функция мира сердца? Мы продолжаем расширять его и дополнять, но во что он в конце концов превратится? Тихо спросил Лу Шен. Какова функция? Он дает эксперту предела потусторонней пустоты возможность превращать вымысел в реальность. Достигнув этого уровня, ты научишься накладывать мир сердца на реальный мир, тем самым его искажая. Все реальное можно сделать фальшивым, а фальшивое – реальным, какими бы нелогичными или неразумными не были правила. Они могут стать логичными в мире сердца. Определяющим фактором здесь выступает твоя воля. Превращение вымысла в реальность. Лу Шен все еще пребывал в легком недоумении. Это невозможно понять по простому описанию, пробормотал себе под нос Чжуан Цзю. Попробую объяснить. Все множество миров и бесконечность измерений Вселенной пронизывает одна вещь, мы называем ее элементом инь. Элемент инь, по сути, фундаментальная энергия, определяющая, существует вещь или нет. Она лишена формы и тени. Элемент инь, Лу Шен прищурился. Он почувствовал, как из глубин его сердца поднимаются пока еще едва ощутимое предвкушение. Да, так же, как это. Ша-ша-ша-ша. В следующее мгновение из трещины вырвался фиолетовый луч, вонзившийся в лоб Лу Шена. Гу-гух. Перед его глазами яркими красками расцвел взрыв. Мгновенно взорвались и рассеялись мириады фиолетовых частиц. Что ты видишь? Когда Лу Шен снова открыл глаза, он был потрясен. Он висел в пространстве, заполненном фиолетовыми кристаллами. Земля под ним была выслана бесчисленным множеством фиолетовых кристаллов. Осколки медленно перемещались в пределах его поля зрения. «Что это за место?» – нахмурился Лу Шен. Внезапно что-то почувствовав, он резко поднял голову. Небо стремительно темнело. В нем формировался клинок. Черный старинный клинок, исписанный множеством божественных узоров. Клинок медленно опускался с неба на землю. Зрачки Лу Шена сузились. Посмотрев слева направо, он попытался оценить ширину клинка. Однако черное лезвие охватывало весь горизонт. Клинок расколол небо надвое. И не было ему ни конца, ни края. Его ушей коснулась печальная, протяжная песнь. Ее принесли волны горячего ветра. «А небо, за что ты так наказываешь мое племя? Как божественно прекрасна гора фиолетового кристалла! Однако, независимо от красоты, все погибнет под острым лезвием, разделившим небо и землю. Все то время, что длилась песнь, Лушен тупо пялился на медленно опускающийся клинок. Он прорвался сквозь слои облаков, разрубив самый высокий фиолетовый пик, медленно пополз к земле.